Глава 11. Наследник крови первопредка. Гигантская волна накрыла двух воинов в масках. Высокий парень моментально переместился в сторону, где с ним сразу же столкнулся Сатор. Развивая небывалую скорость, оба заклинателя закружились в смертельном танце. Что же касалось девушки, то она даже не пыталась двинуться с места. Обрушившаяся на нее волна разбилась о воздушный кокон. Феликс, который и являлся этой волной, легко изменил свою форму. Он окружил барьер ветров с собой, попытавшись продавить его, а затем сжать и саму девушку. Однако, как бы он ни пытался, прорваться сквозь защиту незнакомки у него не получалось. Тогда эльф решил изменить тактику. Тонкая, но крайне плотная и быстрая струя воды прорвалась сквозь всеотталкивающий ветер. Атака почти добралась до девушки, как вдруг ее клинок вновь покинул ножны. В тот же миг и струю, и окружившую воздушный кокон воду рассекло на сотни частей, одновременно с этим разметав ее на десятки метров во все стороны. После этого волна ветра промчалась дальше, оставив на земле и ближайших деревьев множество глубоких порезов. Однако на этом бой не закончился. Разорванный на части Феликс вновь принял форму элементаля. Сейчас он состоял исключительно из воды, поэтому легко собрался воедино. Противница ждать не стала. Как только она заметила собирающуюся со всей поляны воду, моментально бросилась в атаку. Ее меч вновь находился в ножнах, но как только она приблизилась, сразу вынула его. Очередная атака разорвала верхнюю часть тела Феликса буквально на капли. Вот только и он успел ударить в ответ. Несколько водяных копий вырвалось из уцелевшей нижней части. Отступить девушка не успевала, поэтому с чудовищной скоростью сформировала защитную технику. Атаки почти добрались до ее головы, когда их наконец начало сдувать обратно. Воспользовавшись этим, заклинательница отступила. Феликс вновь начал восстанавливаться. «Его никак не ранить!» – подумала воительница в маске. «Что это за техника такая?» Удивление девушки можно было понять, ведь даже в обширном архиве облачной обители не имелось ничего похожего. Технику тела воды в действительности можно было назвать уникальной для Некрима, поскольку ею владел только Феликс. Ведь создателем техники являлся никто иной, как Кай, который для этого проанализировал десятки тысяч свитков элемента воды. И хотя он не владел этой стихией, данный факт никак не мешал ему определить большую часть правил плетения водных техник, дабы затем создать свой шедевр. Техника тела воды являлась безумно сложной. Чтобы только изучить и начать ее применять, Феликсу понадобилось без усталости тренироваться целый год, а потом еще два оттачивать мастерство владения ею в сражениях с жуткими монстрами. А ведь он уже был истинным мастером, а не смертным. Однако парень ни о чем не жалел. Кай создал идеальный инструмент, который стал основным оружием в арсенале его последователя. Кстати, как можно было понять из названия и принципа действия, техника тела воды действительно походила на технику тела тьмы, используемую Каем. Однако существовали и отличия. Во-первых, свойства элементов воды и инь были все же разными. Поэтому и набор возможностей у техник несколько разнился. Во-первых, способности основных стихий требовали намного меньше энергии, чем способности, использующие концепции. Поэтому, если Каю едва удавалось поддерживать технику тела тьмы в течение хотя бы 30 секунд, то Феликс мог быть водой даже более 10 минут. Бой продолжался. Феликс восстановился из тысячи капель воды, чему ему никто не помешал. Девушка просто стояла в стороне. На этот раз она решила не спешить, а пыталась разобраться в принципах действия техники противника, дабы найти способ победить его. Феликс, в свою очередь, тоже понял, что с наскока девушку не одолеть. Она обладала какой-то невероятной силой, но при этом действовала крайне мастерски. Каждая ее атака достигала цели, оставаясь практически неощутимой в энергетическом плане, из-за чего предсказать технику становилось почти невозможно. Вдобавок к этому формировала девушка их с такой скоростью, что среди всех известных Феликсу воинов только Кай превосходил незнакомку в этом аспекте. Собственно, Феликс сразу понял, что кем бы ни была его противница, она в любом случае намного талантливее его. Подобная гениальность находилась на уровне первых мест облачной десятки, попасть куда эльф никак и не надеялся. Он трезво оценивал свой уровень. Вот только опускать руки Феликс не собирался. Пускай он и уступал ей в таланте, это еще не значило, что у него нет шансов победить. Компенсировать сей недостаток он собирался за счет упорства, а также огромного боевого опыта, полученного в тысячах боев на протяжении последних 3 лет. Восстановление заняло у него чуть больше секунды, вслед за чем парень резко уменьшился с 3 метров до обычного размера. Вода уплотнилась и изменила форму. Теперь Феликс выглядел не элементалем, а водным гуманоидом. У него появились ноги, а руки трансформировались в клинки. Пригнувшись, он совершил резкий рывок. Девушка в маске встретила противника молниеносным широким взмахом, однако на этот раз выпущенная техника кромсающего ветра не разорвала водное тело Феликса. Руки эльфа трансформировались в щит, который заблокировал атаку. Следом парень контратаковал, выпустив из центра щита небольшой снаряд сжатой жидкости. Девушка плавно увернулась, а затем, совершив обратное сальто, легко избежала перекрестного взмаха рук Феликса, что вновь приняли форму клинков. В прыжке она вернула свой меч в ножны, приготовившись вновь его изъять. Руки эльфа снова изменили форму. 2 водных хлыста ринулись вперед, дабы быть разрубленными и отброшенными очередной техникой противницы. После этого девушка наконец приземлилась. Как только ее ступни коснулись земли, она рванула вперед. Феликс ответил тем же. Воины резко сократили дистанцию. Девушка окутала тело дополнительной защитой, а затем резко вынула меч из ножен, на этот раз приготовив для атаки другую технику. Заклинательница оказалась быстрее противника, поэтому ее клинок должен был достигнуть цели раньше, чем вражеские. Вот только Феликс и не собирался противостоять мечнице в фехтовании. Его тело внезапно разделилось на 1000 капель, что одновременно выстрелили вперед. Любая из них могла легко пробить броню золотого ранга. Девушка среагировала моментально, перенаправив всю энергию с готовой высвободиться ударной техники на защиту. Кружащий вокруг ее тела вихрь отклонил все капли, не позволив ни одной ранить заклинательницу. Вот только теперь они находились уже за ее спиной, где и объединились в один миг. Оказавшийся позади девушки, Феликс обрушил на нее руки мечи. Противница же, используя потоки ветра, мгновенно развернулась, дабы в последний миг успеть заблокировать удар. Клинки столкнулись, и Феликса смело воздушным взрывом. Однако своего он добился. Из-под земли вдруг вырвался аналогичный водный гуманоид. После каждой атаки девушки, что разрушали тело эльфа, он оставлял часть себя в земле, тайно формируя клона. Собственно, в этом и заключался план Феликса – застать противницу врасплох. Двойник уже вонзал клинки в живот девушки, как вдруг на него обрушился мощнейший поток ветра. Водяного клона резко вбило в землю, разорвав на куски. Заклинательница оказалась готова к этой атаке. Благодаря чудовищно высокому уровню чутья энергии, она знала о готовящейся под землей технике. Единственное, что она не учла, это то, что атака произойдет слишком быстро. Именно из-за этого на бедре девушки теперь появилась длинная алая полоса. Проигнорировав неглубокую рану, незнакомка увернулась от новой атаки Феликса, и их бой продолжился. Только теперь ей предстояло сражаться еще и с восстановившимся двойником. Тем временем неподалеку вел бой Сатор. Он, как и его противник, специализировались на скорости. Однако, если в первой атаке Сильф недооценил обоих противников, то теперь использовал максимум сил. Незнакомому парню в маске от этого стало гораздо сложнее. Тем более с учетом серьезной разницы в стадиях – пиковая против начальной. «Засни!» – произнес противник, снова воспользовавшись непонятной Сатору техникой. Сознание эльфа дрогнуло, однако он все же сумел воспротивиться приказу. Теперь его покров был усилен от звукового воздействия, поскольку парень наконец разгадал элемент незнакомца. Едва уклонившись от выпада пары клинков из-за накатившей сонливости, Сатор решил радикальным способом привести себя в норму. Молнии забурлили в его теле, буквально атаковав нервную систему. Однако Сильф знал, что делал, поэтому быстро справился с эффектом чужого воздействия. Ценою этому стала пропущенная атака. Один из клинков противника в маске легко задел левое плечо Сильфа. Обычно такая атака оставила бы всего лишь несерьезный порез. Вот только клинки незнакомца усиливала техника, заставлявшая их излучать настолько мощные колебания, что рядом с ними разрушались даже молекулы воздуха. Вот почему небольшой порез превратился в разорванные мышцы плеча и треснутую кость. К счастью, Сатор наконец переборол желание спать, вернувшись в форму. Скривившись от боли в руке, он резко отскочил, избежав взмаха двух клинков, из которых вырвалась жуткая техника. Невидимая атака пролетела с десяток метров, превратив пару деревьев на своем пути в щепки. «Всего лишь начальный заклинатель, но какая безумная сила атак! Даже моя техника покрова не сможет полностью выдержать прямой удар!» Ужаснулся вражеской мощи Сатор. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в плане разрушительной мощи элемент звука уступает только концепции инь. Но вот только для использования техник концепции нужны гигаватты энергии, а для обычной стихии нет. Но так или иначе, этого недостаточно. До этого момента Сатор и его противник двигались приблизительно с одинаковой скоростью. Но в один миг все изменилось. Молнии Сильфа засияли еще ярче, а ветер закружился быстрее. Парень одномоментно ускорился до предела. Стать еще быстрее он теперь мог лишь при помощи духов, однако в этом сражении сливаться с ними никто не спешил. Это были козыри, которые предназначены для смертельных боев. Сейчас же ни незнакомцы в масках, ни Сатор с Феликсом убивать оппонентов не собирались. Это была скорее обычная стычка истинных мастеров, имеющей общий спортивный интерес. Парень в маске приготовился к новой атаке, как вдруг его противник исчез. Мгновение спустя начальный заклинатель осознал себя летящим в сторону. Его правая рука оказалась сломана сразу в нескольких местах, а через тело то и дело проходили разряды молний. Он едва мог пошевелиться. Где-то мелькнула яркая вспышка, вслед за чем десятки электрических гадюк впились в плоть парня. Издав громкий крик, он выпустил мощнейший звуковой удар, однако это ему не помогло. Ломающая ребра атака обрушилась воину на грудь, остановив его полет и вбив в землю. Созерцание парня на миг померкло, а когда он вновь открыл глаза, увидел стоящего над собой Сильфа, чей укутанный вихрем кулак искрил готовой к атаке техникой. Бой закончился. «Думаю, я где-то лет на 30 старше тебя, малыш!» Взглянув в глаза противника, чья маска покрылась трещинами, сказал Сатор. «Так что не тебе со мной тягаться!» Их поединок продлился почти минуту. Сперва Сатор недооценил противника, из-за чего и оказался в начале боя в невыгодном положении. Он, во-первых, не сразу разгадал редкий элемент звука, а во-вторых, оказался под влиянием техники подчиняющих слов, от которой на тот момент он не знал, как защититься. Вот почему первые секунд 40 противник доминировал. Однако за это время он так и не смог победить Сатора, хотя и нанес ему определенный урон. В итоге Сильф разобрался в техниках врага и справился с замедлением, которое на него действовало поначалу. Следом он начал понемногу восстанавливать свое положение, пока в конце концов не оказался готов явить полную силу. В конечном счете, разница в боевом опыте, ступенях и законах позволила Сатору в мгновение ока закончить этот странный бой. «Однако ж, какой неудобный противник!» – покачал головой Сильф. Произойди наш бой лет 5 назад, и тогда у него действительно был бы шанс победить меня с наскоку. Сконцентрировав ауру на поверженном, но все еще на обессилевшем оппоненте, Сатор поглядел на север. «Сдавайся, или я прикончу его!» – выкрикнул он, заметив, что у Феликса все сложилось совсем наоборот. Эльф замер на месте с поднятыми руками. Часть его тела вернулась в привычный вид, а часть оставалась водной. Увы, его шея оказалась именно тем местом, которое утратило неуязвимость жидкости. Туда-то сейчас и упирался клинок противницы. Во время боя девушка нашла крайне эффективный способ заставить Феликса быстрее тратить энергию. Она больше не разрубала его, а с помощью элемента ветра буквально отрывала куски воды, не позволяя использовать их для восстановления. В итоге она добилась того, что необходимые ей участки тела эльфа вернулись в прежнее состояние, став уязвимыми. Повернувшись на крик, девушка увидела Сатора и своего компаньона. Скривившись, она поняла, что этого сильфа даже им двоим не победить. Будь он обычным пиковым заклинателем с посредственным или даже средним фундаментом, как воины изначально и думали, каждый из них даже в одиночку одолел бы такого. Однако оба противника внезапно оказались настоящими гениями, кои пара в масках совсем не ожидала здесь встретить. «Скажите, где Кай, и мы отступим!» Не убирая клинка от горла Феликса, ответила девушка. «Еще чего!» – хмыкнул Сатор. «Я даю последний шанс. Убери меч от Феликса и убирайся со своим дружком. Или думаешь, что я не успею переместиться к тебе и остановить клинок?» «Зачем вам старший?» – решился спросить Феликс. «Старший?» – удивленно посмотрела девушка на побежденного эльфа. После этого она повернулась к Сатору, решив сообщить, что они не враги, но слова вдруг застряли у нее в горле. Среди них появился еще один воин. «Ну зачем же ты обижаешь младших, дружище?» Появившись словно из ниоткуда, Шакс понебратски приобнял Сатора и закинул ему руку за шею. «Тем более, когда это свои! Так ведь, Лилия? И всем!» «Не сомневайся, деда, я точно стану небесным монархом!» – произнес малыш-великан, который, несмотря на небольшой возраст, уже обладал спокойствием и рассудительностью настоящих взрослых. В его непоколебимом взгляде плескалась неестественная для ребенка серьезность. «Я учту ваши ошибки. Ты мне веришь?» «Верю, верю!» – закивал девятиметровый старый великан, на плече которого и сидел паренек. «В отличие от младшего брата, меня или даже своего отца, ты с рождения особенный. Я не сомневаюсь, что именно ты осуществишь мечту нашей семьи». Худощавый старик вдруг стал уменьшаться, пока не достиг трехметрового размера. Аккуратно взяв внука левой рукой, он спустил его на землю. «Нет, деда!» – покрутил головой малыш. «Это уже не мечта нашей семьи! Это моя цель! Я стану небесным монархом ради себя!» Глаза старого великана округлились от удивления, но затем на лице появилась широкая улыбка. Он громко и заливисто рассмеялся. Голос могучего священного лорда разнесся на многие километры, распугав птиц и зверей, породив сильный порыв ветра. Пареньку из-за этого пришлось даже закрыть уши ладонями. «Ох, прости старого!» – успокоился воин. «Но ты, конечно, тот еще эгоист, Глефус!» Малец на это лишь пожал плечами. «А разве это плохо? Я люблю тебя, маму, папу и брата, но остальные мне безразличны». «А как же дядя?» «Он мне не нравится. Он неправильный воин, фальшивый, как и остальные. Они не ценят боевые искусства». «Но твой брат тоже не так их ценит, как мы». «Он изменится, он еще мал», — спокойно сказал десятилетний Глефус. «Кто бы говорил», — подумал усмехнувшись старик, а затем произнес. «А мама, На это малец ответил не сразу. «Просто мама — это мама». «Хе! Вот как!» — хмыкнул великан, а затем посмотрел вдаль. По бескрайнему полю травы прокатывались иллюзорные волны, порожденные приятным весенним ветром. «Кажется, нам пора возвращаться. Путешествие ведь не может длиться вечно, правда?» Возражать мальчишка-великан не стал, и они, наконец, направились на восток, прямо к столице. Следом краски начали блекнуть. Небо с облаками, колыхающаяся трава, старик-великан и все остальное попросту истаивало, словно туман. Сон подходил к концу. Глефус открыл глаза. С ним никто не церемонился, пытаясь вырубить, поэтому голова элементалиста все еще гудела от боли. Приложив руку ко лбу, он попытался вспомнить свой сон. Увы, у него это все же получилось. Парень вспомнил то путешествие с дедушкой по стране на несколько месяцев, тот разговор и возвращение домой, когда узнал о смерти матери и жутком ранении отца. Великан медленно поднялся, сев. Осмотревшись, чему никак не мешало отсутствие света, он сразу понял, где оказался. Камера. Относительно маленькая тюремная камера глубоко под подместьем семьи Сантос. Трехметровая кушетка как раз под уменьшенных великанов. Грязные темные стены и массивная зачарованная дверь. Больше ничего. Глефус прикоснулся к шее. Его пальцы ощутили холодный металл ошейника-подавителя. И волна сводящей с ума боли прокатилась по телу великана, заставив его выгнуться и упасть на колени. Артефакт защищал себя даже от такой попытки воздействия. На звук упавшего тела отреагировал пиковый заклинатель, что стоял за дверью камеры. Открылось небольшое окошко, куда тот и заглянул. «Очнулся, наконец!» – раздался противный скрипучий голос. Поднявшись, великан посмотрел на дверь. В маленьком окошке он видел лишь часть лица собеседника, однако это не помешало Глефусу сразу же узнать того, с кем он вместе рос. «Ротлик!» «А, так ты еще помнишь мое имя, предатель?» Заклинатель буквально выплюнул последнее слово. «Предатель?» Сев обратно на кушетку, подумал Глефус. «Молчишь! Даже нечего сказать свое оправдание!» Гневно процедил Ротлик. «А ведь именно из-за тебя и твоего чертова деда наша семья чуть не развалилась и не оказалась под контролем других семей клана. Если бы не господин Вайс и старший брат Карт, то кто знает, что бы с нами было сейчас». Обозленный заклинатель сильно ударил по дверям. «Тебе все равно? Впрочем, кого я спрашиваю?» Мотнув головой, усмехнулся он. «Тому, кто из-за своей жадности и глупости решил убить отца, чтобы получить власть раньше времени, явно плевать и на остальных, так ведь? Ты хоть что-то чувствовал, когда твой дед взял всю вину на себя и был казнен за это?» «Ты видел его казнь?» — вдруг спросил великан. «Конечно! До сих пор помню, как он в последний момент просил помиловать его. Какой позор!» Услышав это, Глефус вздрогнул, а затем внезапно улыбнулся. «Старик точно жив!» «Это все? Больше ты мне ничего не скажешь?» – процедил заклинатель. Опустив взгляд в пол, Глефус решил все же ответить Ротлигу. «Ты прав. Мне плевать. На тебя и на Карта, на старейшин, на семью Сантос!» Заклинатель за дверью, что уже и не ждал ответа, вздрогнул. Его глаза расширились от шока. Он ненавидел Глефуса, но даже представить себе не мог, что тот сделает такое признание. «Я уважаю только настоящих воинов», — продолжил великан. «Только тех, кто видит в пути развития нечто большее. Не просто инструмент для достижения власти или комфортной жизни. Поэтому мне плевать на семью». «Но ты заблуждаешься. Дедушка и отец были не такими, как вы. И я никогда...» «Смешные оправдания!» – перебил Глефуса заклинатель. «Я помню, каким ты был! Ты эгоист на мозгах костей! Постоянно игнорировал нас и даже собственного брата! А еще этот надменный взгляд! Просто признайся, что ты возгордился своим талантом настолько, что даже решил отправить собственного отца ради больших ресурсов! Не нужно оправдывать свою гордыню тем, что якобы это мы не уважаем боевые искусства!» Глефус вновь посмотрел на массивную дверь. К этому времени окошко уже закрылось, поэтому он не видел Ротлига. «Почему ты здесь?» – внезапно спросил великан у заклинателя. «Почему не с братом? Ты же вечно ходил за ним!» «Какая тебе разница, где хочу, там и нахожусь!» «Вот сейчас пришел посмеяться над тобой, пока старший брат Карт со старейшинами дожидается прибытия господина Вайса, который будет тебя судить». «Правда? А может, Карту просто стыдно держать при себе заклинателя?» «Что?» – вздрогнул Ротлик. «Ты старше нас, а после прихода брата к власти точно стал получать больше ресурсов. Почему ты еще не элементалист?» «Ты хочешь сравнивать мой талант со своим?» — вдруг закричал заклинатель. «Хочешь сказать, что я не стараюсь?» «Когда ты в последний раз бывал в аномальных землях?» — спокойно продолжил задавать вопросы Глефус. «Когда в последний раз сражался насмерть? Когда бывал на грани?» Смертельные бои или просто критические ситуации, когда воин должен буквально из кожи вон лезть, являются лучшим способом, ускоряющим подготовку души для прорыва или даже помогающим справиться с преградой в этом деле. Понимание этого пришло к Глефусу, когда он стал элементалистом. И подобное просветление было действительно очень ценно, поскольку дало понять, что он на верном пути. Ведь одно дело просто знать общеизвестный факт, что опасные испытания сделают тебя сильнее, а другое – в полной мере понимать суть этого. «Да какая разница? Хочешь назвать меня слабаком? Ну так мне плевать!» – хмыкнул Ротлик. «Но тогда ты такой же! Или хочешь сказать, что ты постоянно бываешь на грани? Да ни за что в жизни не поверю! Такой эгоист, как ты, не способен подвергать свою жизнь постоянному риску. Поэтому твои слова просто смешны. Ты смешон!» Уставившись на дверь тюремной камеры, заклинатель ждал ответа. Однако Глефус молчал. Больше минуты царила тишина. «Быть слабаком не стыдно!» — вдруг раздался из-за двери усталый голос, а также тяжелое прерывистое дыхание. «Но ты не слабак и не воин. Ты трус». «Я трус? Я не воин?» — пробормотал возмущенный Ротлик и нахмурился. «Что за бред? Гордыня совсем тебя ослепила? А кто тогда ты? Считаешь себя настоящим воином? И что же им тебя делает?» «Поступки. Я покажу разницу между нами». «Что?» – начал было заклинатель, но его внезапно заставил прерваться мощный удар по дверям тюремной камеры. Однако удивление Ротлига быстро сменилось презрением. Он рассмеялся. «Эти двери даже тебе не выломать, а теперь корчись в муках из-за отдачи». Направившись вперед, он решил понаблюдать, как массив тюремной камеры наказывает Глефуса. Сделав несколько шагов, Ротлик уже собирался открыть специальное окошко, как вдруг на дверь обрушился новый удар, еще более мощный, чем первый. На этот раз преграда не выдержала. Дверь вырвала и отбросила вперед с огромной скоростью. А поскольку она и так весила несколько тонн, то с ускорением представляла опасность даже для заклинателей. Ротлика сбила с ног, а затем впечатала в стену. Множество костей в его теле оказалось переломано. Выплюнув кровь, он попытался сфокусировать затуманенный взгляд. В конце концов, у него это получилось. В проходе стоял двухметровый мускулистый великан с бронзовой кожей и короткими черными волосами. Кроме простых штанов, никакой одежды на нем больше не было. Глефус тяжело дышал. Его руки покрывала кровь, а тело – жуткие ожоги. На шее недоставало широкой полосы кожи. «Безумие!» Не мог поверить своим глазам Ротлик, глядя на две половинки ошейника, что находились в ладонях Глефуса. Всем было известно, что элементалистов и более сильных мастеров нельзя подавить полностью, в отличие от заклинателей и смертных. Они слишком сильны духовно, и поэтому даже в ошейниках императорского ранга могут использовать хотя бы часть энергии и законов. Поэтому для таких воинов создавались специальные подавители, которые карали своих жертв невероятными мучениями при любой попытке использовать силы или снять артефакт. А раз подавить эту боль не позволял сам ошейник, то обычно считалось, что только священные лорды имеют шанс снять его самостоятельно. Якобы только у них хватит духа вытерпеть такое и не лишиться сознания. Плюс артефакты сами по себе являлись очень прочными предметами, поэтому сил для их разрушения требовалось немало. Не всякий даже пиковый элементалист мог обладать такими. Глефус приблизился к Ротлигу, а затем схватил его за волосы и приподнял голову, позволив заклинателю увидеть свои глаза. Руки великана оказались сломаны, еще когда он молча ломал ошейник, терпя дикие муки. Однако это не мешало ему использовать их при помощи покрова, что выступал в роли экзоскелета. «Поступки, желание покорять вершины и готовность рисковать – это делает меня воином», – произнес Глефус. «А у тебя нет этого, нет решимости. Вот почему ты трус». Отпустив волосы Ротлига, он позволил его голове удариться о пол. После того, как дверь смела заклинателя и вбила в стену, он теперь едва оставался в сознании. Пройдет меньше минуты, прежде чем он в конце концов потеряет его. Глефус понимал это, так что спокойно оставил Ротлига. Кланы в Республике Титран отличались от тех, что были распространены в Айкумене. Если обычно кланом называли крайне могущественную семью, разросшуюся десятками ветвей и обладающую могуществом целой нации, то у великанов кланом считалось лишь объединение сильных семей аристократов, не связанных кровно. Клан Норитм, второй по могуществу в стране, состоял из 9 семей. И хотя предполагалось, что управлял им совет патриархов, в действительности последнюю сотню тысяч лет большая часть власти сосредоточилась в руках семьи Сантос. Благодаря крови первопредка они обладали большей плодовитостью и врожденным талантом, что позволяло им серьезно превосходить остальных. Однако, естественно, такое положение дел много кого не устраивало, так что враги у семьи Сантос были как внутри клана, так и за его пределами. Вот почему, когда Глефус с дедушкой вернулся из своего путешествия, то обнаружил маму уже мертвой, а отца покалеченным. Неизвестные воины напали на его родителей во время очередной дипломатической поездки. Случившееся ударило как по самой семье, так и по маленькому Глефусу. Священный лорд 9 уровня, который имел хоть и небольшие, но все же реальные шансы стать небесным монархом, стал инвалидом. В итоге огромное множество ресурсов семьи направлялось на лечение отца Глефуса, пока их положение в клане ухудшалось. Ибо калека-патриарх – это позор. Это снижение авторитета, влияния и, что самое главное, боевой мощи рода. К счастью, в те времена семья Сантос все равно оставалась слишком сильна, чтобы другие семьи клана Норитм пытались лишить ее власти. Так проходили годы. Десятилетие. В 41 Глефус прорвался на пик ступени заклинателя, вновь поразив всех своим талантом. Вот только мало кто обращал внимание на то, насколько усердно он тренируется и как часто подвергает свою жизнь опасности ради прогресса. Впрочем, самому великану тоже было плевать на других. Он старался ради себя, желая стать как минимум небесным монархом, чего так и не смогли добиться его отец с дедом. Ведь тысячи лет назад один такой уже родился в их семье, что и стало причиной ее доминирующего положения в клане Норитым и вообще в республике. Потом, конечно, небесный монарх покинул Некрим и больше не возвращался, но его наследие осталось. Продолжая прогрессировать, Глефу старался ни на что не обращать внимания, однако тот день он проигнорировать не мог, ведь это был день, когда скончался отец. Прежде даже наилучшие лекари разводили руками, не понимая, как старая рана дает такие осложнения. Но когда провели вскрытие, все сразу стало понятно. Каждый день в течение года, пока болел глава семьи, ему приносил лекарство именно Глефус, поскольку именно он проводил больше всего времени с дедом Катисом, который и являлся лекарем патриарха. Вот только это было отнюдь не лекарство. Это был яд, который медленно убивал могущественного священного лорда. Он обладал накопительным эффектом, и привыкание к нему было невозможным, даже для истинных мастеров. Именно поэтому дедушка Глефуса и взял всю вину на себя, после чего был якобы казнен. Что же касалось самого парня, то хоть его прямое участие и не доказали, его все равно изгнали с родины, запретив когда-либо возвращаться в Алран, поскольку стали считать основным заинтересованным в убийстве лицом. Все же именно он являлся наследником. Естественно, сам Глефус абсолютно не верил, что его дед действительно убил собственного сына. Его подставили, и эту ложь Катис почему-то не развеял банальной системной клятвой. Такого его внук никак не мог понять. Сейчас Глефус собирался встретиться с братом. Он не желал дожидаться суда в крошечной тюремной камере, поскольку имел что сказать. И даже превосходящая сила воинов семьи не могла помешать этому. В прошлом он уже не раз здесь бывал, поэтому прекрасно помнил, где выход из подземелья. Продвигаясь наверх, Глефус встретил с десяток заклинателей и нескольких начальных элементалистов. Однако никто из них остановить его не смог. В конце концов он добрался до большой комнаты, служившей кардигардией стражи подземелья. Однако кроме 20 заклинателей и дюжины элементалистов, здесь он встретил еще 6 священных лордов, среди которых 2 были на конечной стадии, 1 на срединной, а оставшиеся 3 на начальной. Все они являлись старейшинами. В центре этого миниатюрного войска стоял никто иной, как его брат Карт, нынешний патриарх. «Как ты выбрался?» — сразу спросил Карт, придержав воинов жестом. «Тебе помог Ротлик?» «Сам справился». Его брат приподнял бровь, а затем насмешливо хмыкнул. «Вот как? И зачем же? Думал, что сможешь незаметно сбежать? Или совсем из ума выжил и надеешься победить нас?» «Боя не будет». «Естественно, ибо любой старейшина легко может поймать тебя. Поэтому вернись-ка в камеру. Дядя Вайс должен прибыть с минуту на минуту, так что уже через пару часов мы начнем суд. Тебя изгнали из Алрана, но ты нарушил запрет на возвращение. Поэтому тебя ждет наказание. Смирись». Глефус мотнул головой. «Каждый старейшина и слуга нашей семьи дает клятву», — вдруг сказал он. «Вспомни ее первые строки. Ибо сейчас я велю старейшинам и слугам семьи не нападать на меня». «В смысле?» — нахмурился недоумевающий Карт. «Клянусь в первую очередь верно служить на благо семьи Сантос. Также клянусь служить ее правящему главе и наследнику крови первопредка», — пробормотал стоящий рядом с патриархом молодой старейшина. «Однако твоя жизнь не равняется благу всей семьи», — услышав слова клятвы, произнес брат Глефуса. «Или погоди. Неужели ты считаешь, что раз был наследником, можешь сейчас называться главой семьи?» «Нет, это так не работает», — улыбнулся он. Несмотря на издевку, Глефус остался все-таки невозмутимым. Он прикрыл веки, а мгновение спустя, как только его глаза открылись, плоть великана окутала призрачное пурпурное пламя. Огонь не ранил его и даже не излучал тепло. Остальным могло бы показаться, что это иллюзия, если бы не вообразимая мощь, которую все моментально ощутили. Воинам чудилось, словно пламя обжигает их души. Правящий глава семьи Сантос и наследник крови первопредка – не одна и та же личность, – впился взглядом в брата Глефус, рассказав правду. Карт тут же спохватился. «Вырубите его!» Священные лорды было дернулись, но моментально остановились. «Господин, мы не можем!» Посмотрел на патриарха шокированный воин. «Система предупреждает о попытке нарушить клятву!» Глаза главы семейства расширились. «Я получил эту силу недавно, когда стал элементалистом. Кровь первопредка выбрала меня», — продолжил говорить Глефус. «Поэтому теперь я выдвигаю требования. Отпусти меня, Норвуда и дедушку. Не мешай нам никогда. Взамен я дам клятву. Пообещаю не возвращаться, не претендовать на власть». «Ты издеваешься!» — вдруг взревел Карт со злобой, глядя на брата. «Думаешь, я пойду на договор с изгнанником? Ты глубоко ошибаешься, если считаешь, что тебе это поможет. Даже без старейшин и слуг у семьи хватает и обычных членов. В конце концов, есть я. Хочешь сразиться с такой толпой?» «Все священные лорды, старейшины или слуги, остальные – это элементалисты», – невозмутимо напомнил великан. «Я гений с небесного этажа облачной обители. Я обладаю силой крови первопредка. Против меня ты устроишь здесь бойню. Это будет не на благо семьи. Старейшины смогут вмешаться, остановить тебя». Слова Глефуса звучали себелюбиво, однако на самом деле в них не заключалось ни капли надменности. Он лишь констатировал факты. Вот только это все равно неимоверно злило Карта, хоть он и осознавал, что брат прав. Благо семьи имеет более высокий приоритет, чем приказы главы или наследника крови. Поэтому если чьи-то действия нанесут вред, то старейшины и слуги будут просто обязаны вмешаться. А раз приказ убить Глефуса не даст никакой выгоды семье и принесет лишь много жертв, то виноват будет в таком случае исключительно Карт. «Ты прав», – вздохнул молодой патриарх. «Но сотрудничать с тобой я все равно не собираюсь. Как наследник крови первопредка, ты теперь представляешь настоящую угрозу для семьи. А поэтому мне не остается ничего, кроме как немедленно убить тебя». В руках Карта моментально появился артефакт пикового качества императорского ранга – стилет с трехгранным лезвием. Сделан он был из белоснежной кости неизвестного зверя, а для его использования требовалось лишь влить энергию и порезать им себя. Карт поднес кинжал к ладони и замер. Помешать ему активировать артефакт Глефус, увы, никак не мог. Жизнь и здоровье патриарха считалось важной частью благополучия семьи, поэтому даже попытка отобрать у него артефакт могла расцениваться как нападение. В таком случае старейшины могли иметь полное право вмешаться, не волнуясь ни о чем. «Последние слова», – усмехнулся Карт, взглянув на столь ненавистного ему брата. «Отпусти Сильфа, он был со мной. Отпусти дедушку, тогда я стану твоим рабом». «Заманчивое предложение», – на секунду задумался глава семьи, «но я не привык оставлять врагов недобитыми». «Выходит, я ошибся», – смирившись с неизбежной гибелью, подумал Глефус. «У него не получилось спасти деда и Кая, но раз он сделал все, что было в его силах, то он ни о чем не сожалел. Вечно побеждать никто не способен». Дернулась рука. Стилет окропила кровь, и наполненный энергией артефакт засветился. Все старейшины ощутили, как чудовищная мощь вырвалась из предмета. На лице Карта появилась широкая ухмылка, которая, однако, моментально исчезла. Ничего не произошло. Глефус остался жив, и на нем даже ни царапины не появилось. Вот только его шокированный брат отчетливо осознавал, что один заряд артефакта действительно был потрачен. Атака вырвалась из стилета, однако сразу исчезла. Буквально испарилась. Дверь в комнату резко и с грохотом распахнулась. Великаны повернулись ко входу и увидели темноволосого человека. «Извините, это здесь библиотека?» – спросил Шакс, но увидев вытянувшиеся от изумления лица воинов, наигранно побледнел. «Ох, простите! Я, кажется, ошибся!» Парень моментально закрыл дверь. Аристократы и слуги Сантос даже не последовали за ним, замерев в шоке. Но внезапно дверь снова открылась, только на этот раз аккуратно и всего на десяток сантиметров. В проем выглянуло ехидное лицо улыбающегося Шакса. «Или все же не ошибся?» Молниеносный рывок начального священного лорда парень, естественно, не увидел. Так же, как никто не увидел полетевшее обратно на безумной скорости тело. Никто, кроме появившегося в проходе полупрозрачного красноволосого мужчины.